Иисус и свобода. Добрый вечер и шалом. Добро пожаловать на нашу очередную передачу из серии «Оснований для веры», подготовленную отделом «Злачные пажити». Ведет передачу Мартин Вулф. Задумывались ли вы, почему каждый из нас делает то, что он делает? Конечно, на такой вопрос существует множество различных ответов. Но главным образом – мы делаем что-то по одной из двух причин. Либо мы хотим делать то, что мы делаем, либо мы должны делать то, что мы делаем. Теперь понимаете ли вы, что люди, которые действительно верят в Библию, независимо от того, еврейского или нееврейского они происхождения, люди, которые верят Иисусу и следуют за Ним, они, эти люди, делают это потому, что они хотят этого, а не потому, что они должны. В последней неделе мы рассматривали причины, почему так много людей посвятили своей жизни Иисусу. Мы увидели, что главная причина заключается в том, что Он Бог. Да, это так. Мессия Иисус Иммануил. На иврите Иммануил означает «Бог с нами». Иисус – это Бог во плоти человеческой. И как таковой, он без сомнения заслуживает того, чтобы ему верили и следовали за ним. Мы также увидели, что Иисус привлекает людей своей смелостью постоять за правду. Иисус делал это, что отвечало истине, независимо от того, популярна или нет была эта истина. И в большинстве случаев то, что он делал, было непопулярно среди религиозных лидеров тех дней. Я должен честно признать, что если бы Иисус был на земле сегодня, он был бы столь же непопулярен среди большинства религиозных лидеров и их последователей, независимо от их деноминации. Да, Мессия Иисус продолжает привлекать людей и не только из-за его смелости постоять за правое дело и творить правое дело. Он привлекает людей еще и тем, что он обладает властью делать их свободными. Давайте будем честны перед собой. Мы все рабы или пленники кого-то или чего-то. Под этим я подразумеваю, что существуют определенные вещи и влияния, которые порабощают нас так, что мы не можем избавиться от их рабства. Например, мы все рабы нашей собственной природы. Наше сознание обладает встроенным стандартом правильного поведения, и мы никогда не достигаем этого стандарта, потому что что-то внутри нас постоянно восстает против него. Это что-то Библия называет греховной природой, и мы становимся рабами нашей греховной природы. Послушайте, как еврейский апостол Павел описывает ее эффект на него самого. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброе, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» К Римлянам 7 глава, с 15, 17 по 19 стих и с 21 по 24 стих. Я уверен, мы все разделяем этот внутренний конфликт. Воистину, мы все пленники нашей греховной природы. И наряду с этим мы обнаруживаем себя пленниками страха. Страха одиночества. Многие люди чувствуют себя одинокими в толпе. Другие страхи, которые порабощают людей, это страх проявить себя неполноценным, страх остаться непринятым, страх быть неоцененным за тот вклад, который мы делаем. Другой большой страх, который поражает нас, это боязнь того, что мы не способны совладать с различными ситуациями, которые встречаются на жизненном пути. Глядя на сегодняшний мир с его войнами, кризисом перенаселения, голодом и истощением источников энергии, мы просто не знаем, что нам делать. Быть может, вы возразите, я лично не нахожусь в рабстве ни у одной из этих вещей, следовательно, я не имею нужды в Боге. Нет, мой друг, я сберег кое-что и для вас. Нет ничего страшнее смерти. С человеческой точки зрения смерть – это конец всему, с чем мы были знакомы. Это разлука с любимыми и с работой всей вашей жизни. Когда вы задумываетесь о смерти других людей, одно это уже достаточно тяжело. Что же, если дело дойдет до вашей собственной смерти? И неважно, до какой степени вы хотите подойти к этому вопросу по-философски, страх поражает ваше сердце тем не менее. И я считаю, страх происходит от того, что смерть – это что-то неизвестное. Задумайте сейчас над вопросами смерти. Что произойдет, если Бог действительно есть? Что произойдет, если вечное осуждение за то, что я отверг Божье прощение грехов через Мессию Иисуса? О да, я знаю, как это неприятно думать или хотя бы говорить о смерти. Но вы не можете заставить ее пройти мимо только из-за того, что вы о ней не думаете и не говорите. Возможно, вы рассуждаете примерно так. Меня этот вопрос не волнует, потому что когда ты мертв, ты мертв. Боюсь, здесь вас ожидает удар, мой друг. Один американский психиатр недавно написал книгу, в которой он приводит многочисленные интервью, которые он провел с людьми, бывшими объявленными мертвыми, и которые затем были возвращены к жизни. Каждый из них сказал, что они пережили что-то за пределами этой жизни. Что именно? Они не могут сказать с уверенностью. Мой друг, Божье Слово говорит нам, что мы можем ожидать. Для верующего эта перспектива фантастична и великолепна. Но для неверующего это такое, перед ужасом чего не имеет человеческий язык. Итак, вы видите, что все мы рабы или пленники чего-нибудь. И весь ужас заключается в том, что мы не можем освободиться от нашей греховной природы, от наших страхов, от нашей собственной смерти. Удивительно ли тогда, что в определенные моменты нашей жизни нам хочется закричать вместе с Павлом: «Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти?» Но Он есть, и Он один, тот, кто способен сделать пленников свободными. Он – Мессия Иисус. Вот почему у Него так много последователей. Он делает нас свободными. Однако, даже те из нас, кого освобождает Иисус, становятся снова пленниками. Но на этот раз пленниками по доброй воле. Чьими пленниками становимся мы? Пленниками Иисуса, конечно. Почему? Потому что Он заплатил за нашу свободу. Какова цена, заплаченная им? Его смерть на кресте. Поскольку Он заплатил за нас выкуп, мы принадлежим Ему. Павел описывает это следующими словами. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». К Римлянам 6 глава, 22 стих. Вы видите, у нас теперь новый хозяин. Хозяин, который связывает нас узами любви, милосердия, благодати и прощения. Служение Ему приносить такие плоды, как радость, мир в наших сердцах и жизнь, которая становится все больше и больше подобной жизни Мессии Иисуса. И каковы результаты такой жизни? Результаты такой жизни вы начинаете ощущать уже сейчас, в вашем земном бытие, и они распространяются и дальше, за пределы смерти. Итак, только Иисус, Мессия, может сделать вас свободными от власти греха, и подобно этому только Он может освободить от ужаса смерти. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти — грех, а сила греха — закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. 1 Коринфянам 15 глава с 55 по 57 стих. Он делает пленника свободным от власти смерти, и более того, он победоносно пленяет саму смерть. И поэтому удивительно ли, что мужчины и женщины, юноши и девушки, евреи и язычники, восток и запад, север и юг следуют за Мессией Иисусом? Он делает их свободными. А как же вы? Хотите ли и вы приобрести внутреннюю свободу, чтобы вы смогли выполнить ваше предназначение? Если да, тогда доверьтесь Мессии Иисусу, как вашему Спасителю и вашему Господину, ибо Он обещает. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Иоанна 8 глава, 36 стих. Молю Бога, чтобы и вы вкусили эту свободу, которая приходит только через личную веру в Иисуса. До следующей встречи. Мартин Вулф желает вам доброй ночи, и да благословит вас Господь.